Лев Гумилев. Как появились русские? Непростое объяснение простого вопроса. Часть первая. Русь до монголов. Здесь и далее из книг Льва Николаевича Гумилева «Древняя Русь и Великая Степь» и «От Руси к России». Земля незнаемая. Мы, люди 20 века, так привыкли к эволюционной теории, что дискретность, разрывность исторических процессов нами не воспринимается. В наше время кажется, что русские происходят, если не прямо от пятикантропов, то как минимум от скифов, конечно, пахарей, а древние русичи 12 века совсем свои, вроде двоюродных дедов. Поэтому все разговоры о старении этноса, о культуре золотой осени, о потере традиций и обновлении стереотипов поведения оскорбительны для наших великих предков. В этом уверены все обыватели, многие ученые и даже писатели, кроме Алексея Константиновича Толстого, показавшего в своих балладах глубину различия между древней, Киевской и Московской Русью. Оно не меньше, чем между Римом Цезарей и Римом Пап. И там, и тут оно не в культуре, а в нравах и обычаях, то есть в поведенческих стереотипах, значит, в этногенезе, а не в модификациях институтов, государства, церкви, сословности, архитектуры и тому подобное. Не замечать глубокий кризис XIII века ученые-историки не могли, хотя объяснить его с позиции эволюционизма было сверхтрудно. Но выход все-таки нашелся и был многими принят. Этот кризис и последовавшую за ним погибель долгое время приписывали южным соседям русской земли. Только в 20 веке эта концепция подвергнута критике. Попробуем разобраться в проблеме, сделав экскурс в историографию. В русских источниках XII-XIII веков половецкая степь именуется землей незнаемой. Это удивительно, потому что до 1093 года, а тем более в X веке, русские свободно ездили в Тму-Таракань и в Крым, и даже через степи Северного Кавказа до берега Каспийского моря. И вдруг в Лаврентьевской летописи 1252 год про Андрея Ярославовича Владимирского сказано «Побежая в неведомую землю». И тоже в слове о полку Игореве и в повести временных лет. Дмитрий Сергеевич Лихачев поясняет, что это название употребляется не в качестве точного географического термина, а в качестве эмоционального определения половецкой степи. Но это тем более странно, так как название утвердилось за южной степью после победоносных походов Владимира Мономаха и резкого сокращения русско-половецких столкновений. Напрашивается мысль, что знания древнерусских географов в XIII веке уменьшились, и половецкие степи, ранее прекрасно знакомые, стали неизвестными землями. Такой регресс в науке иногда наблюдается. Познания и забвения меняются местами. Итак, в XII веке бывшая степная окраина Киевской Руси превратилась сначала в землю незнаемую, потом в большой луг и, наконец, в дикое поле, завоеванное русскими и их союзниками-калмыками лишь в конце XVIII века. Но тогда изучение этой страны пришлось начинать заново. Степные просторы Северного Причерноморья всегда были удобны для развития скотоводства. Поэтому в Восточную Европу переселялись азиатские кочевники. Разумеется, эти миграции вызывали столкновения с местным населением, славянами, хозяйство которых было связано с лесными массивами и речными долинами. Однако кочевое хозяйство не может существовать вне связи с земледельческим, потому что обмен продуктами одинаково важен для обеих сторон. Поэтому мы наблюдаем наряду с военными столкновениями и постоянные примеры симбиоза. Печенеги после разгрома при Лебурне осели в Добрудже и стали союзниками Византии. Торки поселились на правобережье Днепра и поставляли пограничную стражу для киевских князей. Куманы, сильный и воинственный народ, после первых столкновений с русичами сделались союзниками Черниговского княжества. Мира на границах Руси не было. Ярослав Мудрый совершал походы на север. В 1030 году на Чуть, на их земле он построил город Юрьев утраченной в 1224 году, на Ятвягов в 1038 году, на Литву и Мазовию в 1040-1041 годах, снова на Мазовию в 1047 году, а сына своего Владимира посылал на Янь в 1042 году. Наконец, в 1058 году, уже после смерти Ярослава, была завоевана Голядь, литовское племя юго-западнее Москвы. Владимир Мономах двумя походами покорил Вятичей, последний оплот славянского язычества, но Мордва победила князя Ярослава Святославовича в 1104 году у Мурома и остановила продвижение русичей. Мстислав Великий поднял новгородцев и псковичей против Чуди в 1116 году и ходил на Литву в 1131 году. Но после смерти этого последнего на Древней Руси единовластного князя латышское племя Зимигола в 1166 году разгромило полоцких князей. Потери русской дружины исчислялись в 9 тысяч ратников. Наступление на север было остановлено. Этот краткий список показывает, что особое внимание, уделяемое историками военным столкновениям на южной границе, подсказано литературными реминисценциями, а не трезвым сопоставлением фактов на широком историческом фоне. На юге. В 1036 году разгром печенегов у Киева. В 1060 победа над торками и их подчинение в 1064. В 1068 году поражение от половецкого князя Шарукана на Альте и через месяц реванш, разгром его при реке Снове Святославом Черниговским. С 1092 по 1117 год война против половцев по инициативе великого князя Святополка II и полное подчинение их западных кочевий Владимиром Мономахом. Восточные дикие половцы добровольно вступают в союз с суздальскими князьями, а затем за 120 лет с 1116 по 1236 год половецких набегов на Русь всего 5. Русских походов на степь тоже 5. Случаев участия половцев в усобицах – 16. И ни одного крупного города, взятого половцами. Зато в 1088 году лесовики-болгары взяли Муром. Перейдем к географии хозяйства. Вмещающим ландшафтом древних русичей были не столько лесные массивы, сколько лесостепи, ополья и речные долины. При крайне редком населении Руси в XII веке около 5,5 миллионов. В нем практиковались переложные системы земледелия, требовавшие неполной оседлости, не исключалось и полукочевничество на основе скотоводческого хозяйства, особенно в степной зоне. Не были кочевниками и тюрки. Около зимников развивалось земледелие, как у казаков, донских и запорожских, и у ногайцев. Разница между лесом и степью была не так уж велика, тем более что в XII веке степь была покрыта островками леса, рощами и борами. Их истребили люди в XIX веке. Вереница бед. Почти столетие, 1115-1201 года, славная Древняя Русь не испытывала нашествия иноплеменников. Князья, граждане и смерды так к этому привыкли, что даже вообразить не могли, что их кто-то мог затронуть, а тем более обидеть. Поэтому они перестали интересоваться разнообразным миром, окаймлявшим русскую землю, и сосредоточили внимание на внутренних склоках, постепенно перераставших в межгосударственные войны. А тем временем романо-германский католический Запад переполнялся силой пассионарности, выливавшейся через край в Палестину, Андалузию и Прибалтику. Если первые два театра агрессии были далеко от Руси, то третий имел для нее самое непосредственное значение. Однако, пока героические бодричи, свирепые лютичи, предприимчивые поморяне и стойкие финны Суоми сдерживали железный натиск на востоке, в Новгороде, Пскове, Полоцке и Смоленске, люди чувствовали себя спокойно и уверенно, полагая, что события на Балтике их не касаются. Ах, как легкомысленны они были! В 1184 году бременский архиепископ Гартвик II послал на Двину каноника Мейнарда, чтобы учредить на русских землях архиепископство. Ливы отказались от крещения, и тогда папа Целестин III, годы правления 1191-1194, 1198, провозгласил крестовый поход, дав отпущение грехов тем, кто пойдет на восстановление первой церкви в Ливонии. Немцы на 23 кораблях ворвались в устье Двины, захватили Зимгольскую гавань и построили крепость Ригу. Чтобы иметь постоянную опору, архиепископ Альберт в 1202 году учредил военно-монашеский орден меченосцев, и завоевание Прибалтики немцами началось. Сами по себе Рижское архиепископство и орден меченосцев для огромной Руси опасности не представляли. Но Рига стала плацдармом для всего североевропейского рыцарства и купеческой ганзы, а это уже не могло не быть угрозой для Руси. Однако полоцкий князь был предоставлен самому себе. Хуже того, ссорясь с владельцами волостей Кукейнос и Ересеке, полоцкий князь Владимир оставил эти земли без помощи, после чего немцы без труда их захватили. Само полоцкое княжество уцелело, но через два десятилетия подчинилось Смоленскому княжеству. Это развязало руки немцам. Казалось бы, богатая и буйная Новгородская республика должна была не пожалеть сил для того, чтобы остановить немецкий натиск. Видимо, новгородские бояре это понимали, но действовали вяло, что дало возможность немцам привлечь на свою сторону ливов и сломить сопротивление эстов. Прочие же сильные князья – Владимирский, Смоленский, Черниговский – вели себя так, будто вторжение немцев в Прибалтику их не касается. А что, если они были правы? Ведь из этого следует, что русская земля как единство перестала существовать. Это значит, что субэтносы XI века в XIII веке превратились в отдельные этносы, утратившие политические связи и этническую целостность, сохранив только одну силу, еще сдерживавшую разложение – православную церковь и ее культуру. Однако такое положение вещей характеризует скорее суперэтнос, инерции коего хватило еще до полтора столетия. Хорошо еще, что немцы наступали медленно, а эсты сопротивлялись доблестно. А то натиск на восток мог бы увенчаться успехом. Единственным естественным и потому искренним другом России была Византия. Сами греки русичам не нравились. Их считали льстивыми, то есть обманщиками, и корыстолюбивыми. Но культура Константинополя не зависела от пройдох, торговавших в Херсонесе, и от латифундиалов Никеи и Фессалии. С этими русичи не общались, а философию, литературу и искусство получали от образованных и талантливых людей, которых, впрочем, в Византии XIII века оставалось немного. Эта культура служила цементом, кое-как скреплявшим русскую землю даже при спаде пассионарного напряжения системы. Только благодаря общности культуры новгородцы беседовали с суздальцами, черниговец щадил киевлянина, а не продавал его в рабство половцам. Галецкий боярин отстаивал свой город от венгров и поляков, а смоленский витязь отражал ятвягов. Источником этой целительной культуры был Константинополь. И в страшный день 13 апреля 1204 года он пал, захваченный французско-итальянскими крестоносцами, врагами православия. Эта потеря воспринималась на Руси как внезапная смерть близкого человека. Всем мыслящим людям было ясно, что ни от гибеллинов в Риге, ни от папистов на Босфоре милости ждать нечего. Русь перестала быть частью грандиозной мировой системы, а оказалась в изоляции, схваченная в клещи двумя крестоносными воинствами с севера и юга. Она могла вот-вот погибнуть. Но тут вмешались половцы. Они пришли на помощь болгарскому царю Калаяну и в 1205 году разгромили крестоносцев при Адрианополе. Реальная опасность исчезла, но чувство горького одиночества осталось и стало толкать отдельных деятелей на поиски выхода в тупик. Они пытались найти общий язык с католической Европой. Отвлечемся от изложения событий и поговорим о культурах. Культуры разных стран и веков разнообразны. Они влияют друг на друга, то привлекая, то отталкивая тех людей, с которыми носители той или иной культуры находятся в контакте. ибо всех людей привлекают идеалы истинности, добра и красоты, проявляющиеся у разных этносов по-своему. Сила этого влечения, аттрактивности, зависит от уровня пассионарного напряжения этнической системы и комплементарности, позволяющей делать выбор между разными культурами. Так, в X веке русичи преклонились перед опытной красавицей – Византией. А в XIII веке, когда она состарилась, они обратили внимание на юную романо-германскую Европу, конечно, исключая тех, кто смел хранить верность прошлому. Так начался раскол этнической системы Древней Руси, и закончился он в XIV веке, когда на месте былого единства возникли два братских этноса, родных по матери, Древней Руси, и поэтому в XVIII веке потянувшихся друг к другу. Но прежде, чем единство было восстановлено, пришлось пережить 5 трудных веков. И в 1205 году никто не мог угадать, чем этот начавшийся разлом кончится. Обеды пошли одна за другой. В первой половине XIII века на территории Восточной Европы развернулась ожесточенная борьба за политическое преобладание между Ростово-Суздальской землей со столицей во Владимире на Клязьме и Северской землей со столицей в Чернигове. Всеволод III Большое Гнездо распространял свою власть на Киев, а сферу влияния – до Новгорода. Однако за долгую войну 1206-1210 года он не смог справиться со Всеволодом Черным Черниговским. И во время этой войны произошло следующее. Рязань находилась между враждующими сторонами, и, следовательно, там были сторонники обоих княжеств. Поскольку этническим субстратом рязанцев были вятичи, часть коих обитала в Черниговском княжестве, то симпатии рязанцев были скорее на стороне Чернигова, а также его союзников – половцев. Еще в 1177 году рязанский князь Глеб Ростиславович сделал набег на князя Всеволода III, сжег Москву, но был разбит на реке Калокше и взят в плен вместе со многими рязанцами. Половцев суздальцы в плен не брали. По требованию народа Всеволод вынужден был ослепить некоторых рязанских князей, но, рискуя собой, отпустил младших рязанских князей, что повлекло дальнейшие беды. Казнь совершилась после повторного мятежа. Разве это похоже на феодальные стычки? Здесь застарелая вражда уже не на субэтническом, а на этническом уровне, причем, как ни странно, князь гуманнее народа. В 1187 году, после очередного восстания рязанцев, суздальцы «землю их пусту створиша и пожегша всю». Рязань ослабела, и некоторое время рязанские князья поддерживали Всеволода III. Но в 1207 году, в разгар войны с черниговскими ольговичами, выяснилось, что рязанцы собрались его предать и только ждут удобного случая. Всеволод арестовал 6 рязанских князей, а в Рязань послал княжесть своего сына Ярослава с отрядом суздальцев. Рязанцы присягнули Ярославу, но потом стали хватать и ковать в цепи его людей, а некоторых заживо закопали в землю. В 1208 году Всеволод подошел с войском к Рязани, вывел жителей из города, а город сжег. Это очень ослабило Рязанское княжество, что сказалось даже через 19 лет, когда к Рязани подошли татары. Вряд ли можно осуждать Всеволода за жестокость. Он кратко изложил свою программу защиты русского единства. «Услыхав, что ольговичи с поганами воюют землю русскую, он пожалел об ней и сказал, «Разве тем одним отчина русская земля, а нам уже не отчина?» Но этот последний паладин древнерусского единства не мог противостоять процессу надвигавшегося политического распада. И когда 14 апреля 1212 года умер Всеволод III Большое Гнездо, на русской земле стало еще хуже. Снижение уровня пассионарного напряжения этнической системы сказывается прежде всего на поведенческом стереотипе не народных масс, а правящей элиты. В нашем случае индикатором процесса было многолюдное потомство Рюрика, точнее, Ярослава Мудрого. Ушли в прошлое витязи, бросавшиеся в сокрушительные атаки под Берда и Доростолом. А вслед за ними провалились в небытие дисциплинированные ратники Владимира Мономаха. Через столетия после кончины объединителя русской земли наступил распад, а боеспособность русских воинов заметно снизилась. Армии стали в 5 раз многочисленнее, но встречи с противниками показали их слабость. И причина была не в рядовых, а в полководцах. До тех пор, пока русские князья с половецкой помощью воевали друг против друга, наступление новой, конечной фазы энтогенеза игнорировалось современниками и позднейшими историками. Но в 1222 году возникли 2 неожиданных конфликта на южной окраине половецкой земли – в Крыму и на Кавказе. Русичи вмешались в оба, как союзники половцев. И тогда вскрылась «болезнь христианам», как ее назвал автор, слово о погибели земли русской. В 1221 году сельджукский султан Ала ад-Дин Кейкабад принял жалобу одного купца, ограбленного у Хазарской переправы. Султан решил навести порядок и послал в Крым войско, которое у судака разбило половецко-русскую рать. Когда же появился русский князь с подкреплением, ему пришлось ограничиться переговорами о выкупе русских пленных. Половцы были покинуты на смерть. Судак пал. Кто был русский князь, установить не удалось. Но важно не это, а проявленная им беспринципность и неверность союзникам. Раньше князья вели себя иначе. Долгое время половцы воевали с монголами на рубеже Яика, удерживая при помощи башкир монгольские войска за Эмбой и Иргизом. Степная война обычно состоит из набегов и стычек, вследствие чего она, как правило, безрезультатна. Но тут у монголов появилась возможность ударить по половцам с тыла. Разбив в 1219-1221 годах Хорезмшаха Мухаммеда, владевшего всем Ираном, монголы вышли на Кавказ, нанесли поражение грузинам и в 1222 году в обход неприступного Дербента 3 тумена прошли на степные просторы Северного Кавказа, населенные в то время аланами. Аланы или ясы, предки осетин и потомки воинственных сарматов, были народом многочисленным, но очень старым. В фазе этнического подъема роксоланы остановили римские легионы в Паннонии. В фазе надлома аланы были разбиты гуннами и частью отступили в Испанию, частью рассеялись по предгорьям Кавказа и переждали там тяжелое время. В инерционную фазу аланы приняли греческое христианство и за это пострадали от хазарских царей. В XII-XIII веках у них, вполне естественно, наступила фаза обскурации, которую описал венгерский монах-путешественник Юлиан, посетивший Прикаспий в 1236 году в поисках прародины венгров. В Алании сколько селений, столько и вождей. Там постоянно идет война, села против села. На пахоту идут все односельчане при оружии, также и на жатву, и на любую другую работу, кроме воскресений, когда убийства соседей не производятся. Вообще же, человека убийство у них не влечет ни кары, ни благословения. Кресту они оказывают такое почтение, что бедные люди местные или пришлые безопасно ходят и среди христиан, и среди язычников, если водрузят на копье со знаменем крест и будут его нести, подняв кверху. Даже из этого краткого описания видно, что аланы утеряли пассионарность предков настолько, что не могли удержать бывшую у них культуру и государственность, сохранив почитание креста не как символа, а как амулета. Поэтому они не могли ни быть угрозой для соседей, ни организовать оборону при вражеском вторжении. Надо полагать, что среди них сохранились геноносители, потому что какая-то часть алан, отошедшая на склоны Кавказского хребта, сохранилась до ныне. Аланы не имели никакой государственной организации и потому не были способны к сопротивлению. Монгольская армия прошла до Дона, естественно, собирая у местного населения все необходимое для себя. В средние века так вели себя все наступающие армии. Половцы на выручку к аланам не пришли, так как, очевидно, рейд монголов застал их врасплох. На Дону монголы обрели союзников. Это был этнос бродников, потомков православных хазар и предков низовых казаков. Бродники населяли пойму Дона и прибрежные террасы, оставив половцам водораздельные степи. Оба этих этноса враждовали между собой, и поэтому бродники поддержали монголов. Благодаря помощи бродников монголы ударили по половецким тылам и разгромили Юрия Кончаковича, а хана Катяна, тестя Мстислава Удалова, отогнали за Днестр. Половцы стали умолять русских князей о помощи. Хотя у Руси не было повода для войны против монголов, и, более того, те прислали посольство с мирными предложениями. Князья, собравшиеся на снем совет, решили выступать в защиту половцев и убили послов. Остальное было описано неоднократно. Русско-половецкое войско численностью около 80 тысяч ратников преследовало отступавших монголов до реки Калки, вынудило их принять бой, было наголову разбито, после чего монголы пошли на восток, но при переправе через Волгу потерпели поражение от болгар. Немногие смогли вырваться из окружения и вернуться домой. Разведка боем дорого стоила монголам. Причины поражения русско-половецкого войска также выяснены. Оказывается, у русских не было общего командования, потому что три Мстислава – Галицкий, Удалой, Черниговский и Киевский – находились в такой ссоре, что не могли заставить себя действовать сообща. Затем отмечена нестойкость половцев, кстати, давно известная. Наконец, в предательстве обвинен атаман Бродников, Пласкиня, уговоривший Мстислава Киевского сдаться монголам, чтобы те его выпустили за выкуп. Допустим, князь выкупился бы, а его воины, у которых денег не было, что стало бы с ними? Их бы непременно убили, что в действительности и произошло. Но для характеристики фазы этногенеза важны детали, на которые не было обращено должного внимания. Об убийстве послов историки, кроме Вернадского, упоминают мимоходом, точно это мелочь, не заслуживающая внимания. А ведь это подлое преступление, гостья убийства, предательство доверившегося. И нет никаких оснований считать мирное предложение монголов дипломатическим трюком. Русские земли, покрытые густым лесом, были монголам не нужны. А русские, как оседлый народ, не могли угрожать коренному монгольскому улусу, то есть были для монголов безопасны. Опасны были половцы, союзники меркитов и других противников Чингиса. Поэтому монголы искренне хотели мира с русскими, но после предательского убийства и непровоцированного нападения мир стал невозможен. Однако монголы не ко всем русским стали проявлять враждебность и мстительность. Многие русские города во время похода Батыя не пострадали. Злым городом был объявлен только Козельск, князь которого, Мстислав Святославович Черниговский, был среди тех великих князей, которые решали судьбу послов. Монголы полагали, что подданные злого правителя несут ответственность за его преступления. У них самих было именно так. Они просто не могли себе представить князя вне коллектива. Поэтому пострадал Козельск. А сам Мстислав Святославович 31 мая 1223 года вместе с Черниговской ратью бежал с поля боя. Разумеется, и сам он был убит, и его сын, и богатырь Александр Попович с 70 собратьями. Русские потери достигали 90% бойцов. Мстислав Мстиславович Удалой еще до битвы захватил в плен раненого татарского князя Гемябека, которого татары оставили в кургане, так как он не мог сесть на коня. Ну уж ладно, убил бы его сам. Нет, он выдал его половцам на муки. А после битвы, добравшись до Днепра и сев в ладью, он велел рубить прочие ладьи, вместо того, чтобы организовать переправу соратников, скакавших за ним следом. Паника? Да, но и безответственность, и безжалостность. Хорошо ли это? Каждый деятель исторического процесса – плод своего времени или фазы этногенеза. В наше время таких полководцев судят, но ведь мы не в фазе обскурации. Конечно, можно приписать эти безобразия феодализму, но ведь не все феодалы вели себя таким образом. В целом, рассматривая положение, сложившееся на русской земле после смерти великого князя Всеволода III, приходится сделать два печальных вывода. Первое. Русского государства как целого в это время не существовало. И второе. Противопоставление русской земли половецкому полю потеряло смысл. Наследники могучего Всеволода Юрий II и его брат Ярослав не пользовались никаким авторитетом ни в Новгородской республике, ни на юге, где потомки погибших на Калке князей продолжали бессмысленные войны, перекупая помощь половецких ханов. Последние охотно торговали своими саблями, ибо пассионарное напряжение у них уже было не то. Они научились избавляться от своих соплеменников нарушавших традиции воинствующей посредственности, той, что была идеалом половецкой этики. А это означало, что из общества изгонялись не только трусы, воры, предатели, дураки, но и гении, инициативные храбрецы, мечтатели, честолюбцы, то есть все те, кто мог или хотел нарушить гармонию половца с его любимой степью. Но с соседями, населявшими опушку лесной зоны, половцы установили контакты как экономические, обмен излишки натуральных продуктов, так и династические. Ханы женились на русских боярышнях, а мелкие удельные князья – на красных девках половецких. И вот в 1235 году эти метисы, одинаково близкие к половцам и русичам, под знаменами северского князя Изяслава Владимировича, внука знаменитого князя Игоря, взяли и еще раз разграбили Киев, причем основательно. Соперник Изяслава Даниил Романович Волынский тоже умел ладить с половцами. После победы черниговский князь Михаил хотел развить успех на Волыни, но половцы не восхотеша идти на Даниила. Видимо, их больше устраивало политическое равновесие на Руси, ибо в это десятилетие русские князья без посторонней помощи воевать не решались. Итак, в XIII веке русичи считали половцев своими, особенно крещенных. Половцы перестали выступать как противники, чего нельзя сказать о Мордве и тем более о камских болгарах, захвативших в 1219 году Устюг и отбитых при Унже. Болгары, принявшие ислам, вошли в систему другого суперэтноса и долгое время старались оттеснить русских от Волги. В этих войнах половцы сражались на стороне русских. И, как мы видели, русские князья в 1223 году выступили в защиту половцев и сложили свои головы на калки. Злейших врагов не защищают ценой своей жизни. И наоборот, столкновения между осколками киевской державы носили куда более жестокий характер, причем к свирепости часто добавлялось вероломство. Так пострадал в 1178 году Торжок от буйства воинов Всеволода III, вопреки княжеской воле, так как ратники заявили, что осажденным нельзя верить, потому что новгородцы на одном дне целуют крест и нарушают клятву. За это новгородцы отплатили резней суздальцев на реке Липице в 1216 году. Омерзительно было убийство Глебом Владимировичем Рязанским шести своих братьев, приглашенных на пир, а также сопровождавших их бояр и слуг. 1217 год. Убийца бежал к половцам и там умер в безумии. Но откуда взялась такая патология, если нет воздействия социальной среды? Ведь в убийстве гостей виноват был не только сумасшедший князь, но и все его пособники. Итак, запустение и погибель русской земли произошли не по вине злых соседей, а вследствие естественного процесса – старения этнической системы или, что тоже, снижение пассионарного напряжения. К аналогичному заключению пришел Сергей Михайлович Соловьев, давший блестящую характеристику последнему паладину Киевской Руси – Мстиславу Удалому. «Князь, знаменитый подвигами славными, но бесполезными, показавший ясно несостоятельность старой, Южной Руси, неспособность ее к дальнейшему государственному развитию. Южная Русь стала доживать свой век в бесконечных ссорах Мономаховичей с Ольговичами, Ростиславовичей с Изяславовичами». А Северная Русь, назвавшаяся Залесской Украиной, отстала от Южной Руси в процессе разложения. Она еще сохранила элемент инерциальной фазы, ибо пассионарность, как рецессивный признак, отодвигается на окраины ареала и исчезает позже, чем в центре. Благодаря этой закономерности Великое княжество Владимирское продлило свое существование до середины XIII века, то есть до инкубационной фазы нового пассионарного толчка, проявившегося в XIV веке. Здесь сохранилась культура, материальная и духовная, унаследованная Древней Руси, ибо культура генез всегда отстает по времени от этногенеза, что делает возможным передачу эстафеты новому этносу. Но последний усваивает свое наследие лишь настолько, насколько оно ему подходит. Многое остается утраченным и вскрывается только науками, археологией и филологией. Период безвременья, а точнее межвременья, всегда тяжел.